Спокойным тоном он будто пытался притупить мою бдительность, перед тем как нанести резкий удар. «Бьешь как ребенок», сообщаю ему, поймав кулак, обтянутый напряженными жгутами алых мышц, и сжав пальцы, ломаю его кисть. После чего сразу следует удар ногой под колено, и на этот раз психопат не сдержал крика. «Я не дамся так, просто», — хрипел он. Руки этого монстра сдулись, повиснув. Но он не деактивировал свою трансформацию, он просто перенаправил ее на ноги, и теперь уже их оплели мощные жгуты избыточных мышц. Благодаря этому он продолжал стоять, держась на мышцах, несмотря на то, что обе ноги уже сломаны. «Просто заткнись уже», — вздохнул я. Злодей же попытался ударить меня ногой. Он будто не понимал, что вся его сила против меня бесполезна. Хотя, да, он просто не понимал. Его безумный взгляд не видел неизбежного поражения. И, когда он нанес удар, я перехватил его ногу, сжав ее с такой силой, что просто выдавил наросшие мышцы и сломал еще одну кость. Убийца захрипел, но, похоже, он сейчас в таком состоянии, что просто не ощущает всей той боли, которую должен был почувствовать. «Охладись», — бросил я, в буквальном смысле, взял этого мужика и бросил его в сторону моря, откуда явились морские коньки. Что же, вот я и зашел настолько далеко, что искалечил человека. Пусть он и убийца, но, все равно, кто знает, как это отразится на моей репутации. Ну, зато, я спас немало людей. Боюсь, на этих героях психопат не успокоился бы, перебив половину поселка. Глава 3. Героический экзамен. Должен отметить, немногие фанаты Зеленого Гоблина даже обрадовались изменившемуся имиджу. Да-да, у меня, оказывается, есть фанаты. Я нашел в интернете страницу фанатской группы, посвященную мне любимому. Там были собраны различные материалы, видеозаписи и фотографии, на которых удалось запечатлеть меня в деле. И самым популярным было видео, где я избивал убийцу, окрещенного общественностью как мускул. Лично мне стилистика сайта понравилась, выглядит круто. Все эти молнии и темный фон. Также на сайте нашлись статьи, написанные очевидцами, и даже комментарии людей, которых я, вроде как, спас. Хотя, нужно отметить, что помимо похвалы, я получил и тонны критики. Герой без лицензии, ничем не лучше злодеев. Так думали не все, но приверженцев этого мнения хватало. Тем не менее, общее отношение к моей персоне было положительным. Даже некоторые геройские агентства отметились на сайте, оставив там обращение ко мне с предложением вступить в их организацию. И, все же, я был не настолько знаменит, чтобы обо мне говорили на каждом шагу, а власти начали хоть как-то реагировать на мои подвиги. Сейчас у меня лишь несколько тысяч фанатов и, кроме них, я, наверное, больше никому особо и не интересен. Боюсь, когда я стану прогероем и наберу еще больше популярности, вся эта информация дойдет и до мамы. Хотя, может, к тому времени она уже привыкнет к тому, что ее сын это неубиваемая хтоническая хрень, и перестанет воспринимать подобные вещи как нечто опасное для меня. К слову, после победы над мускулом прошло 1,5 года. С тех пор я стал еще сильнее и, как-то, в последнее время я уже не так активно тренируюсь. В смысле, я даже не каждый день выполняю свою читерскую тренировку, которая, как и прежде, каждый раз приносит по единичке к силе, ловкости и выносливости. Просто, мне начинает казаться, что у меня уже слишком много силы. Мне ее просто некуда девать. Изукумидория. Уровень 38. Характеристики. Сила. 2087. Выносливость. 2087. Ловкость. 2049. Харизма. 38. Интеллект. 38. Удача. 38. Таланты. Тело бога 8 ур. Крепость 95 ур. Взрывная регенерация 18 ур. Мощь 73 ур. Живучесть 86 ур. Героизм 79 ур. Навыки. Оборона 41 ур. Скорость 56 ур. Нападение 30 ур. Критическое укрепление 38 ур. Импульс 26 ур. Повар 9 ур. Массаж 6 ур. В общем, есть что интересного. Когда развитие тела и регенерация поднялись до 99 уровня, то эти таланты эволюционировали. Теперь они стали мощнее. Также за каждые 5 уровней я получал возможность выбрать новый навык. После нападения я взял критическое укрепление. Этот навык увеличивает мою защиту на раздражители. Если мне наносит урон холодом, Моя сопротивляемость низким температурам растет. Если меня пытаются сжечь, точно так же растет моя стойкость к жару. Просто бьют. Я становлюсь крепче. Единственный минус – эффект временный. Критическое укрепление держится несколько часов, после чего моя сопротивляемость возвращается к норме, которая, все равно, за пределами понимания обычных людей. Импульс мне особенно понравился. Этот навык позволяет ограниченно контролировать кинетическую энергию, высвобождаемую при ударе. Махнул кулаком по воздуху и ударил стену в метре от своей руки. Но, главная особенность этого навыка в том, что с его помощью я могу управлять ударной волной, которую создаю при сверхзвуковых ударах. Благодаря этому я теперь практически полностью могу копировать приемы Алмайта. Но, естественно, даже если я использую его приемы, выкрикивать название американских штатов при этом я не буду. В общем, благодаря этому навыку, даже при его нынешнем уровне я уже мастер бесконтактного боя. Можно начинать давать частные уроки. Последние же два навыка я брал уже без желания повысить свою защиту или мощь. Мне кажется, что я и так уже запредельно сильный, а при развитии имеющихся талантов и характеристик могу стать просто непобедимым. Собственно, даже сейчас я не испытываю никаких трудностей в боях с преступниками, сколько бы их ни было. Ну а так как я люблю вкусно покушать, то решил, что неплохо было бы уметь вкусно готовить. Навык массажа у меня появился, из-за того, что я иногда делал маме массаж. Вот я и подумал, что взяв этот навык, смогу делать массаж лучше. Вообще-то, эта инка думала, что я делаю ей расслабляющий массаж, когда она уставала от домашних хлопот, а на самом деле я пользовался моментом, чтобы помять ее шикарную попку. Да, она моя мама, но, не судите. Я помню, какая у нее потрясающая грудь, а в последнее время мне все сильнее хочется снова потискать эти сиськи и попробовать их пососать, как в детстве. Да и фигурка у нее очень даже ничего. Находясь рядом с ней, я уже не могу не думать о том, какое у моей матери сексуальное тело. Очевидно, мне пора искать себе девушку, у меня начался тот самый период. Раньше я как-то был сильно увлечен своим хобби, но сейчас непристойные мысли появляются слишком часто и игнорировать их уже не выходит. Просто гуляя по городу, я невольно замечаю, какие у окружающих девушек стройные гладкие ножки и как привлекательных их попки и грудь, даже скрытые одеждой, так и хочется зажать в каком-нибудь безлюдном месте и все ощупать. Боясь, что вскоре начну уже открыто домогаться собственной матери, я решил попробовать познакомиться с какой-нибудь симпатичной девчонкой сразу после экзамена. Что за экзамен? Так я, собственно, прямо сейчас я буду сдавать практический экзамен для поступления на геройский курс ЮИ. Был еще письменный экзамен, но его я сдал в режиме онлайн на сайте Академии. Что интересно, Кацуки Бакугоу тоже собрался в ЮИ, естественно, на героя. Несмотря на свой бандитский вид, учится он хорошо и амбиции на будущее имеет. Фух, что-то я волнуюсь. С наигранной бодростью сообщила мне стоящая рядом девушка. Она определенно заговорила со мной. Наверное, ей просто захотелось отвлечься и справиться таким способом со своим волнением. У меня же появилась отличная идея. Экзаменатор сказал, что нам придется сражаться с дронами. Пожимаю плечами. У меня боевая причуда, так что, вряд ли это будет сложно. Если хочешь, можешь держаться рядом. Спасибо. Девушка немного смутилась. Но, это, наверное, будет неправильно. Они ведь хотят проверить наши навыки, верно? Умение кооперироваться тоже важно для героя. Делаю свое замечание. Если два незнакомца смогли быстро сработаться, возможно, это пойдет только в плюс. Будем уничтожать каждый своих противников, но, если что, я смогу тебя прикрыть или ты мне поможешь. Как тебе? Звучит неплохо, признала девушка. Выглядела она миленько, вот я и решил предложить свою помощь, чтобы начать налаживать с ней отношения. Если получится, то уже сразу после экзамена можно будет пригласить ее пообедать вместе, в честь победы, так сказать. Мой мозг подростка, угнетенный гормонами, уже строит планы, которые привели бы меня и эту девушку в одну постель. В любом случае, девушка еще не успела решить, принимать мою помощь или нет, когда прозвучал голос экзаменатора. И старт. Громкий голос, искаженный звуковой причудой, гремел на всю округу. С такой громкостью его слышали на всех полигонах, каждый из которых имел размеры в несколько кварталов. Да, собственно, практический экзамен проводится на специальном полигоне, выполненном в виде небольшого городского участка. И эти здания, это не макеты домов, это самые настоящие жилые комплексы. Тут либо сама академия просто сорит деньгами, либо задействованы специалисты с такими причудами, которые позволяют строить целые города в рекордные сроки. Всех абитуриентов разделили по разным полигонам, иначе, было бы тут слишком много людей, а тут и так целая толпа. Собственно, вот эта толпа и подняла полные недоумения взгляды на экзаменатора, что наблюдал за нами со специальной вышки. Честно говоря, даже я ожидал какой-нибудь речи и немного растерялся. В чем дело? Чего вы ждете? Обратный отсчет. В настоящем бою вас никто ждать не будет. Вперед! Вперед! Вперед! И все сразу отмерли, бросившись к входу на полигон. Побежали! Крикнул я девчонке. Я просто воспользовался ее растерянностью. Раздумывать уже некогда, а получив команду, она быстро увязалась за мной. Наверное, потом она будет думать, что сама и решилась вступить в союз со мной на время экзамена. Правда, решив помочь девчонке, мне пришлось дать фору остальным участникам. Иначе я уже рвал бы тренировочных ботов на части, но, тогда девушка точно не поспела бы за мной. Кстати, я Изуку. Вспоминаю, что мы так и не познакомились. А, да, я Ачика Урарака. Бодро отозвалась девчонка. Причуда. Я касанием делаю предметы невесомыми. Ясно. А я просто сильный. А еще быстрый и крепкий. Решил я рассказать о своих возможностях. И, тут как раз впереди показался робот. Так что, я еще и показал. Сорвавшись с места, я в одно мгновение приблизился к дрону и ударом кулака создал мощную волну, которая смяла и отбросила машину, перекорежив ее в груду металлолома. Как-то так. Ачика впечатлено выпучила глаза и удивленно открыла рот, став немного похожей на хомячка. «Вау, ты же, слева!» Сообщаю ей. Урарака сразу отреагировала, развернувшись к дрону, что направился прямо к ней. Машина была на удивление неповоротливой, так что девчонка спокойно подбежала к нему, обходя по флангу и шлепнула ладонью по железному боку. Робот сразу же оторвался от земли, начав подниматься вверх, словно воздушный шарик. Но на этом милашка не остановилась, атаковав еще одного робота. Я решил тоже без дела не стоять, и, подобрав для себя парочку целей, быстро занялся их уничтожением. Эти роботы просто ходячие манекены, хоть и быстрые, но неповоротливые. Хотя, я рассуждаю лишь с высоты своей силы. У людей с более слабыми причудами эти машины могут вызвать затруднения. Они даже стреляют, пусть и резиновыми пулями, но из шестиствольных пулеметов. А еще, они могут так вдарить своими железными клешнями, что бетонную стену сломают на раз. В общем, боюсь, эти игрушки сегодня покалечат немало подростков. Урарака, тем временем, подняла в воздух еще двух дронов, после чего свела пальцы двух рук вместе и пробормотала отмена. Роботы, бывшие под действием ее способности, сразу рухнули на землю. А так как они уже успели подняться на приличную высоту, то падение их не слабо поломало, дав девушке очки за уничтожение. Закончив с ними, Ачика побежала ко мне. Все же, она решила держаться рядом, чему я не мог не радоваться. Отлично сработано. Решил похвалить ее. Похоже, ты зря волновалась. Да-да, я не совсем понял, что изменилось, но теперь девчонка прямо-таки пожирала меня взглядом. Ее глаза просто сверкали восхищением. В любом случае, мы продолжили уничтожение дронов, двигаясь вместе. Кооперация также принесла свои плоды. Когда крупный дрон запустил в девчонку ракету, я просто сбил ее на лету направленной ударной волной, после чего уничтожил самого робота. Да, один из типов роботов стрелял ракетами. Их едва ли можно назвать боевыми, взрываются они просто дымом. Но, все же, попав, могут и покалечить. Спасибо. Искренне поблагодарила меня Ачика. Не знаю, что с ней, но девушка просто светилась от счастья. Нет, мне это даже нравится, нечасто девчонки смотрят на меня такими влюбленными глазами. Но, я просто не понимаю, с чего такая реакция. Это и заставляет меня волноваться все сильнее. Тем не менее, от своих планов я решил не отступаться. Кажется, тут больше нет врагов. Ачика, ты не обидишься, если я возьму тебя на руки? Зачем? Слегка покраснела девушка. «Если нам нужны очки, нужно поискать дронов в другой части полигона. Поясняю ей, а так будет быстрее. Ха, хорошо, я не против». Улыбнувшись, как и сказал, я подхватил девчонку на руки и уже с ней резко прыгнул вверх, прямо на крышу ближайшего здания. Конечно, так действительно быстрее, но, главная причина в том, что я просто хотел подержать в своих руках нежное девичье тело. «Туда», — заметила она роботов. Просто сверху открывался хороший вид на поля боя. «Отлично. Через пару секунд мы были уже в гуще схватки. Отпускать девчонку из рук не хотелось, но, сдавать экзамен, все же, надо. Тем более, тут уже было полно других учеников, добывающих себе очки уничтожением. И они как-то странно начали на нас оглядываться. В бой. Командую напарнице. И мы снова начали разносить роботов на металлолом. Хра! С дороги Деку!» Проревел рядом такой знакомый голос. Раздался мощный взрыв и мимо меня снарядом проскочил Кацуки, влетев в самую гущу сражения. Выглядело это настолько эффектно, что я отвлекся даже. «Изуку!» — окликнул меня взволнованный голос Сачика. Я вовремя сориентировался, развернувшись к противнику. Пока я зевал, следя за фейерверком, устроенным Бакугоу, ко мне подобрался противник, готовящийся размазать мою тушку своей клешней. «Ну, если бы это было возможно!» Урарака со всех ног бежала наперерез, отчаянно пытаясь прикрыть меня от угрозы, но ударная волна успевает отбросить робота раньше. «Фух, круто! Если бы не отдышка, она, наверное, завизжала бы от восторга. Честное слово, я не понимаю, почему она так на меня реагирует. Что я такого сделал?» Оглянувшись же на Кацуки, я понял, что со своим отношением к экзамену могу оказаться в аутсайдерах. Взрывной подросток разносил роботов оптом. Раз бабах и двух врагов нет, два бабах и еще три противника уничтожены. До завершения экзамена осталось 6 минут. Прозвенел голос экзаменатора, заглушая звуки боя. «Фух, надо торопиться», — выдохнула Урарака. «Поддерживаю», — киваю девушке. Я все же поднажал, стараясь уничтожить еще больше дронов. Но, при этом я старался не терять из виду Ачика, продолжая прикрывать ее. А вот за кем я уже не следил, так это Бакугоу. Вот и получилось, что в какой-то момент, уничтожив очередного робота, я услышал его разъяренный крик. «Деку! Ублюдок! Этот был мой!» И взглянул он на меня так, что если бы не запрет экзаменатора, то точно попытался бы жахнуть по мне своей причудой. «Ой, прости, ты был таким медленным, что я решил, будто ты хотел отдать этого робота мне. Вон, смотри, там еще один катается. Можешь взорвать его, а я подожду, пока ты доползешь до него. Ра, скотина!» Кацуки едва сдерживался, чтобы не наброситься на меня. Мне самому не хотелось его так подставлять, так что я не стал дожидаться, пока он сам не возьмет себя в руки. Поэтому я первый отступил, точнее, бросился в бой, подальше от Бакугоу. «Урэю! Сдохни! Сдохни! Сдохни!» Подбадривая себя боевым кличем, Кацуки тоже кинулся уничтожать технику. И именно в этот момент подорвалось целое здание. А вот и режим выживания. Обрадовал нас экзаменатор. Здание было разрушено потому, что скрытый в нем гигантский робот решил выйти на свет и вступить в бой. И эта штука была реально огромной. Но награды он не обещал. Насколько я помню инструкции экзаменатора, очки начисляются только за 3 типа дронов. Этот же 4-й, робот-ловушка. За него не дают награды, и суть в том, что от него нужно отступить, не превратившись в лепешку. Интересно, а если я его уничтожу, мне за это очки не снизит? Ну, просто он такой большой, грозный, так и хочется раздолбать. Я уже хотел отступить и не рисковать, как увидел свою напарницу. Во время появления большого дрона она оказалась поблизости. Возможно, из-за тряски она оступилась и упала, но, главное, теперь она просто не успевала подняться, прежде чем ее настигнет робот. В общем, теперь у меня не было вопроса, бить или убегать. Если я ничего не сделаю, девчонку может раздавить механический титан, несмотря на ее причуду. Да и не факт, что она может воздействовать на такой массивный объект. Не теряя времени, я сорвался с места. Асфальт под моими ногами покрылся паутиной трещин, перед тем как я взлетел. Да, оттолкнувшись от земли, я фактически запустил себя в дрона, словно живой снаряд. Выставив ногу для удара, Я пробил голову Титана, смяв металлические листы брони. Весь его корпус содрогнулся, а я нанес еще один удар, на этот раз рукой. Собственно, Титан вышел из строя еще от первого удара, просто, я при этом моя нога слега застряла в его корпусе. А сейчас я его стряхнул, попутно уничтожив внутреннюю начинку, перекрыжив броню и отбросив робота назад. Учитывая, что он размером с целое здание, выглядеть это должно было мощно. «Хах, ты в порядке?» – спросил я, спрыгнув поближе к напарнице. «Да-да», – потрясенно отозвалась девушка. «Ну, так-то, эта моя выходка действительно была впечатляющей, если смотреть со стороны. И... финиш. Время вышло. Экзамен завершен», – провозгласил экзаменатор. «Хех». Протянув руку, я помог Ачика подняться. «Было интересно. Да, это было круто», – поддержала меня девчонка. «Ты, кстати, неплохо справилась, у тебя удивительная способность». Да, спасибо, а ты был потрясающ, ты просто невероятен». Взгляд девчонки прямо загорелся, от ее напора я даже отступил, бросив взгляд в сторону. Там, кстати, уже появилась сухая старушка, помогающая пострадавшим во время экзамена ученикам. Герой в отставке, исцеляющая девочка-волшебница. Девочкой она была, наверное, лет 80 назад, но со своей работой справлялась она неплохо. Полагаю, если бы не она, Юи не решился бы проводить столь травмоопасный экзамен. «Изуку», — робко протянула девочка. Да, Ачика, ты же, эти приемы, и одеваешься ты как? До меня же наконец-то начало доходить. Я действительно пришел в своей привычной геройской одежде, только без повязки на лице. Ты ведь зеленый гоблин», — шепотом взвизгнула девушка. «Именно так, шепотом», — взвизгнула. А я вздрогнул, ощутив прилив отчаяния. «Нет, отвечаю слишком резко. А, я ведь постоянно представляюсь и даже стиль сменил. Так почему? Почему меня все еще обзывают этим дурацким прозвищем? Просто хватаюсь за голову. Все на смарку. Я по-прежнему зеленый гоблин. Не хочу таким быть. Прости, я хотела сказать гром, да», — замялась Фячика. «Это звучит как проявление жалости», — пробурчал я обиженно. «Прости», — стушевалась девушка. «Я сначала подумала, что ты тоже восхищаешься, громом, потому и одеваешься так. Мне захотелось с тобой поговорить, а потом оказалось, что ты и есть зеленый гром. Зеленый гром, это просто кошмар. Прошлое будет преследовать меня до конца времен. Хах, ладно, лучше зови меня по имени, хорошо? Да-да, как скажешь, Изуку», — смущенно кивнула девушка. Тем временем исцеляющая девочка уже занялась ранеными, а всех остальных погнала домой. «Результаты экзамена нам позже пришлют по почте, а сейчас оставаться на территории Академии больше нет никакой необходимости. В общем, мы пошли на выход, и Урарака как-то уже привыкла идти за мной следом, так что и выходили мы вместе. Где-то в стороне мелькнул злобный Бакугоу, но подходить и ругаться не стал. Я же вспомнил о своих планах. Слушай, Ачика, может, сходим, пообедаем? Мы закончили с этим экзаменом, и, думаю, заслужили хорошо покушать. Не знаю, как ты, а я проголодался». «Конечно», — обрадовалась девушка моему предложению. «Давай пообедаем вместе». И она так мило смущается. Глава 4. Героическое свидание. Мы еще не в таких отношениях, чтобы я платил за Ачика в закусочной или покупал ей подарки. Но, глядя, как она пожирает голодным взглядом образец блюда за витриной, пришлось идти на компромисс. «Бери, что нравится. Если не хватит, я добавлю», — говорю девушке. «Я...» — вспыхнула девчонка. «Соглашаться неловко, а отказываться не хочется. Ну, давай же. А если я возьму это? Нам хватит», — кивнул я. «Собственно, деньги особой проблемы не играли. Я не зарабатываю, но мама всегда выделяла мне деньги на карманные расходы. А трачу я их не так часто и скопил уже немало». «Спасибо», — поблагодарила меня в итоге Урарака. «Не беспокойся», — махнул я рукой. «Это просто мелочь». «Я не о том», — вздохнула девушка. «Ты ведь мог справиться с экзаменом гораздо лучше, я видела, на что ты способен. Я тебе только мешала, но ты все равно мне помог. Об этом тем более не беспокойся. Мне просто так захотелось, а ты прекрасно справилась бы и сама». «Неправда. Тогда, в самом конце, если бы не ты, и, правда, вряд ли ее убила бы, но ситуация выглядела действительно опасной. Ты ведь настоящий герой. хоть и без лицензии. Зеленый. Под моим яростным взглядом девушка исправилась. Гром. Ох, Ачика, зови меня по имени. Простонал я. Хорошо, Изуку. Улыбнулась девушка. Похоже, ее веселит моя реакция на это глупое прозвище. Вот так лучше. Мы еще некоторое время болтали, обсуждая экзамен. Урарака интересовалась, кто тот парень, который называл меня Деку. Сказал ей, что это человек Батхерт, ну причуда у него такая. Также узнал, что девушка, оказывается, снимает в городе квартиру. Родом она не отсюда, а приехала сюда учиться. Ну, точнее, снимает квартиру не она сама, а ее родители. Но, главное, живет она одна в практически своей небольшой девчачьей берлоге. Ну и, она действительно оказалась фанаткой Грома. Так даже лучше. Мой внутренний извращенец довольно потирает руки в предвкушении. О! Прервал наш разговор удивленный возглас позади. Вы ведь с экзамена, да. Обернувшись, мы посмотрели на странную девушку. Ну, так-то она обычная, просто внешность у нее интересная. Розовая кожа и золотые рожки. Одета же она была в спортивный костюм, на котором явно остались следы от недавнего боя с роботами. Но, она определенно с другого полигона. В нашей группе я ее не видел. Похоже, она тоже проголодалась и решила поесть. Причем, не она одна. Тут так-то прибавилось народу, пока мы с Ачика общались. Свободных мест уже не осталось, и демонетка решила к кому-нибудь подсесть. Да, привет, М. Я Мина Ашида. Жизнерадостно представилась девушка, подходя к нам. Можно я с вами? Сам я лишь вопросительно посмотрел на Ачика. Не знаю даже, радоваться появлению этой Ашида или нет. С одной стороны, я хотел подольше пообщаться со своей напарницей, наладив с ней отношения. Но, Мина ведь тоже девчонка, причем, очень даже симпатичная. Пожалуйста, садись. Подвинулась девушка, уступая место новенькой. Я Ачика Урарака. Приятно. Улыбнулась ей Мина, сократив «приятно познакомиться». Изуку Мидория. Представился я следом. Рада познакомиться. Крутая футболка. Ты фанат Грома? Да. Спросила меня Ашида. Я даже удивился. Для меня крайне необычно встретить в обычной жизни за раз столько людей, которые хотя бы знают о существовании моего геройского образа. Но, немного подумав, я вспомнил, что мы все поступаем на геройский курс, так что, это в порядке вещей, что они интересуются темой в целом. Ну, в некотором роде, наверное, можно и так сказать. Протянул я его поклонница, добавила Урарака, глянув на Ашида с интересом. Ну, так как мы смотрим на людей, у которых вдруг оказались такие же увлечения, что и у тебя. Меня же ее комментарий вогнал в краску. Но, хорошо еще, что она не стала сразу сдавать меня. Все это меня неожиданно слишком смущает. Он классный, да, и почти нашего возраста. Улыбнулась Мина. Камисама, прекратите уже. Да, точно, просто потрясный. Согласилась Ачика. Я уже просто не мог этого выдержать, закрыв лицо руками. «М, что с тобой?» Забеспокоилась демонетка. «Хи!» Прыснула в кулачок Урарака. «Прекратите!» Простонал я. «Мидория-сан, с тобой все в порядке. Может что-то случилось на экзамене. Если что, можно вернуться в Юи и там тебе окажут помощь. Все нормально!» Вздохнул я. «Просто это смущает!» «Что?» Не поняла Ашида. Я беспомощно посмотрел на свою напарницу. «Он Гром!» Пояснила девушка. «М, Гром, не фанат», — уточнила девушка. «Это мы его фанаты», — и сложила пальцы домиком, мило так улыбнувшись. «А», — поняла Ашида, «а», — и подскочила, раскрыв рот в удивлении. «Правда, точно», — взяв себя в руки, спросила демонетка. Ей явно хотелось снова подскочить и закричать от восторга. «Честное слово, я никогда себя так странно не чувствовал, но, это приятно». «Да, точно, я уверена», — подтвердила Ачика. Он использовал свои приемы на экзамене, так что, это точно он. Мина же не сдержалась и снова подскочила, наклонившись через столик, чтобы потрогать мою щеку пальцами. Это было еще более странно, но, все равно приятно. Я даже расстроился немного, когда девушка отдернула руку, смутившись своей выходки. Мне, как бы, только в радость, когда такие симпатичные девчонки начинают меня трогать в разных местах. «Ничего против этого не имею. Можно автограф?» «Хорошо», — кивнул я, хотя, никогда еще не давал свой автограф. Мина же вдруг начала нервно вертеться, оглядываясь по сторонам. И с каждой секундой она становилась все более беспокойной. «Погоди, Урарака-сан». «Да-да». От напора демонетки Ачика слегка отпрянула. «У тебя есть ручка и какой-нибудь лист?» «Только ручка, прости». Девушка достала из кармана шариковую ручку. Ашида снова осмотрелась, потом посмотрела на свою руку и кивнула. «Хорошо, тогда, давай сюда». Взяв ручку Ачика, она протянула ее мне, вместе со своей второй рукой. «Ну, было бы лучше, предложи она расписаться у нее на груди, но, наверное, я не настолько популярен, и это все еще неловко». Вздохнув, я взял ручку и расписался на коже девушки. Правда, когда я собирался вернуть ручку владелице, та тоже протянула мне свою руку. «Можно и мне тоже?» Кивнув, я сделал еще одну подпись. Только пометив обеих девушек, я вернул ручку Ачика. «Это здорово, что ты уже практически как профессионал», заявила Мина, с нотками восхищения, без геройской лицензии. «Прямо как герои прошлого, которые тоже помогали людям, без поддержки ассоциации, не получая за это деньги», выдала свое мнение Урарака. «Ну, у меня просто такое хобби». Пожал я плечами, стараясь скрыть смущение. «В самом деле, я не привык, когда меня так нахваливает кто-то кроме мамы». И, в итоге разговор превратился в мой допрос. Девушки на пару старались вытянуть из меня как можно больше информации обо мне же. «И когда же ты начал этим заниматься?» «Ну, где-то с 11 лет», задумался я. «Я тогда поймал двух грабителей и с тех пор часто занимался этим в свободное время». «Класс! Так рано! А тот случай с мускулом, это было страшно!» Я невольно вздрогнул. «Нет, это было не страшно. Но, я до сих пор думаю, что мне тогда следовало начать действовать раньше. Я был слишком беспечен». «Нет, но, давайте не будем о том случае». Хорошо». Неловко пробормотала Мина, переглянувшись с Ачика. «Тогда, какие девушки тебе нравятся?» Урарака сразу же навострила ушки, сосредоточив на мне внимательный взгляд. Дай подумать». Протянул я, демонстративно разглядывая девчонок. «Милые шатенки с обаятельной улыбкой. И, конечно же, веселые девушки с яркой неординарной внешностью. Ну, рога там, необычный цвет кожи. Такие девушки мне определенно нравятся. Вау». Обе девушки как-то синхронно смутились и начали счастливо улыбаться. Только Ачика отвела взгляд, прикрыв свою улыбку рукой, будто бы не специально. Мина же, не скрываясь, заулыбалась во все 32, хотя ее щеки и залили. Такая реакция девушек тешила мою гордость и заставляла также счастливо улыбаться в ответ. Конечно, я тоже смущался, но, видя настроение девчонок, мне было уже не так стыдно от всего этого. В общем, мы засиделись гораздо дольше, чем планировали. Заговорились и не заметили время, о котором напоминало солнце, начавшее заливать небо алой пеленой заката. «О, поздно уже!» – огорчилась Мина. «Да, было здорово!» – вздохнула Ачика. «Знаете, вы классные!» – уже без всякого смущения выразил я свое восхищение. «Давайте обменяемся контактами. Потом снова пообщаемся». «Ага!» – радостно улыбнулась Урарака. Ашида же сразу достала свой мобильник. Расстались мы довольны друг другом. Уж я-то точно. Два новых контакта в моем телефоне грели мне душу. Как же здорово, когда у тебя есть фанатки. Только ради этого и стоило заниматься геройством. Ну и ради прокачки тоже, конечно же. В любом случае, перед тем как разойтись, мы еще немного прогулялись. Ачика снимает квартиру неподалеку, так что мы ее проводили до дома. Ашида, я так понимаю, просто хотела пообщаться еще немного с новыми друзьями, потому и шла вместе с нами, а не отправилась сразу на станцию. А после того, как мы расстались с антигравитационной девочкой, я также проводил Мина до станции метро. Так как уже становилось темно, предложил проводить ее и до дома, но тут уже сама Ашида начала отнекиваться. Ей не хотелось так меня задерживать. В итоге, домой я вернулся уже под ночь и, конечно же, сразу встретил взволнованную Инка. «Изуку, милый, почему так долго? Где ты был? Что-то случилось?» Мне даже совестно стало немного от вида того, как мама переживает. Хотя, я отправил ей сообщение, что немного задержусь. «Мам, не волнуйся, ничего не случилось. Просто завел новых друзей, и мы что-то заболтались после экзамена». «Ох, вот как!» — вздохнула с облегчением Инка. Успокоилась она быстро. «Мам, ты выглядишь усталой, может тебе размять плечи?» – спросил я. «МММ, ну, это и правда может помочь», – задумалась она. Естественно, массажем плеч все не ограничилось. Волнение вытягивает силы и оставляет после себя только усталость. Хоть Инка и не напрягалась физически, при этом она все равно ощущала себя измотанной. «Кое-что в этом деле я уже умею делать очень даже хорошо. Сначала, когда я начинаю разминать ее уставшие мышцы, Инка болезненно охает, но спустя какие секунды ее плечи расслабляются, и женщина просто тает, постановая от удовольствия. Чуть позже я уложил ее на диван и начал разминать спину. Инка, естественно, была совершенно не против. Потом я помял ее упругую попку, естественно, исключительно ради расслабляющего массажа, надеюсь, она в это верит. И, конечно же, я не мог обделить вниманием ее ножки. Тут она уже начала так ахать, что я, наверное, покраснел даже. Размяв же ее ножки, я вернулся к спине и плечам. Нужно будет посмотреть новые инструкции, чтобы потом можно было делать массаж спереди. Если я сейчас попрошу Инка перевернуться на спину и продолжу массаж, то я уже не смог так же уверенно заявить, что это просто массаж, и мама сразу же меня раскусит. Все, ну как, ох, хорошо, я чувствую себя гораздо лучше. Расслабленно выдохнула Инка. Может, тебя отнести в комнату? Нет, не надо, я сама. Но, вопреки своим словам, никуда идти она не собиралась. Слишком расслабилась. И если я оставлю ее тут, мама так и заснет на диване. Ну, нет, так не пойдет. Вздохнул я, взяв ее на руки. Ха, Инка немного взбодрилась. Изуку. Ха-ха, что? Мам, тебя не так уж и часто на руках носит, как принцессу, так что, наслаждайся моментом. Кажется, она даже смутилась и притихла, пока я нес ее в спальню. В конце концов, я оставил ее готовиться ко сну, а сам решил перед сном еще пройти свою читерскую тренировку. Закончил я глубокой ночью и, ложась спать, решил отключить будильник на своем телефоне. Я ставил его вчера, чтобы не опоздать на экзамен, но, завтра мне рано вставать не нужно, так что и будильник не нужен. О, урарка! Удивился я. На мой телефон пришло несколько сообщений от обеих девчонок. Причем, совсем недавно, минут 10 назад. Похоже, кому-то не спится, как и мне. Немного подумав, я решил не отвечать каждой по отдельности, а создал общий чат. Наше общение продолжилось, и, точно так же как было днем, мы совершенно забыли о времени. Мы говорили всю ночь, и первой замолкла Мина, но не потому, что наговорилась, просто ее родители отругали за то, что обнаружили утром, что она еще даже и не ложилась спать. В общем, у нее просто отобрали телефон и насильно уложили в баньки. У меня к этому времени телефон уже разрядился почти, и я как-то не хотел задержаться у розетки. Тогда и меня мама отругает. В общем, общаться с этими двумя оказалось на удивление увлекательно. Практически всю следующую неделю мы ежедневно переписывались. И, что интересно, не видя лиц, мы общались как-то даже более открыто. Не было чувства неловкости. Так что я решился пригласить сразу обеих девчонок на свидание. Не маскируя это под дружескую встречу, а именно на романтическую прогулку. И, они согласились. Это было чувство грандиозной победы. Помня, что они, как бы, мои фанатки, для встречи я решил одеться в свой рабочий костюм. Сейчас это были крепкие черные брюки и армейские ботинки. Футболка Грома, которую я купил на фанатском сайте, ну и темно-синяя куртка с шарфом. Естественно, шарф с изображением зубов, как у моей лицевой повязки. Да, к слову, на улице сейчас довольно прохладно, так что... Такая одежда вполне нормальна. Встретиться мы договорились в городе Ашида, в парке. Привет. Первой, кого я встретил, была Ачика. Мы пересеклись еще на станции. Оказалось, мы ехали в одной электричке, просто в разных вагонах. А еще, меня слегка удивил внешний вид девчонки. Ха-ха, мы теперь похожи, да. Рассмеялась она. На ней была такая же синяя куртка, как у меня, а на ножках красовались похожие ботинки, только вместо брюк, утепленные колготки. У нее даже шарф такой же был. А расстегнув куртку, она показала, что под ней у нее такая же фанатская футболка. Даже забавно, что у нас так сошлись мысли. Мы как одна команда. Радостно заметила Мина вместо приветствия, когда мы встретились в парке. Она была одета точно так же, только на ногах не колготки, и не брюки, а джинсы. А вместо шарфа – лицевая повязка, но, тоже в моем стиле. Выглядели мы со стороны определенно как группа фанатов. Ага, вы реально классные девчонки. Фух, прохладно. Поежилась Фячика. Мина, покажешь, где у вас в городе можно повеселиться? Спросил я, поманив шатенку рукой. Урарака заинтересованно подошла, и я приобнял ее за плечи, прижав к себе. Так теплее будет. Ну, рядом есть кинотеатр. Банально, но неплохо. Правда, это был не совсем кинотеатр, скорее, развлекательный центр. Взяв билеты на фильм, мы еще полчаса ждали его начала. А пока ждали, засели за игровые автоматы. Ха-ха, я победила. Радовалась Фяшида. Я был просто в шоке. Меня обыграли. Уже очень давно я не чувствовал поражения, а борьба не казалась такой яростной. Реванш, требую я. Ха, я надеру тебе задницу столько раз, сколько захочешь. Рассмеялась в ответ Мина, принимая бой. Девушке не положено так выражаться. Ха-ха, я королева чужих, мне можно. Ничего не понял. Ты ксеноматка. Это твоя причуда. Ну, так-то, я уже знал, что ее причуда это выделение кислоты. Ах ты, а ну иди сюда, я сделаю из тебя черепаший суп. Попробуй. Новый матч в танке завершился. Ха-ха, тебе никогда меня не одолеть, человечишка. Весело скалилась Мина. Я чувствую себя лишней. Вздохнула Ачика, прервав нас. Мы с Ашидо переглянулись. И именно демонетка первая обняла шатенку, показывая, что никто не забыт. К этому времени уже киносеанс начался, так что, мы отправились в темный зал. Я только тут подумал, что это просто идеальное место для тех, кто хочет пообжиматься в темном помещении. Только, нам надо было еще взять место с диваном, а не на обычных сидениях места занимать. В любом случае, чтобы иметь возможность уделить внимание обеим девчонкам, я сел между ними, окружив себя двойной красотой. Смотрели мы боевик, но с любовной линией. Вообще, это был выбор девчонок, лично мне вообще без разницы что смотреть. Хоть я и старался вникнуть в сюжет, но меня больше волновало то, что рядом со мной сидят симпатичные девушки. Учитывая, что у нас, все же, свидание, я попробовал взять Ачика за руку. Сначала ее, не получилось. Наверное, я действовал слишком нерешительно и когда задел ее руку, Урарака подумала, что мешает мне и убрала ее, освободив подлокотник. Вздохнув с досадой, я только через некоторое время решился попробовать с Ашидо. И тут меня ждал успех. Когда я положил свою ладонь поверх руки демонетки, она ответила мне взаимностью. Хи-хи. Как-то смущенно хихикнула Мина, и слегка повернула руку, чтобы наши ладони касались друг друга. Мы так сидели немного, пока я не сдвинул руку, чтобы сцепить наши пальцы. Кажется, нашу возню заметила Урарака и уже сама как бы невзначай придвинула свою ладонь к моей руке. Не задумываясь, я воспользовался возможностью и вот уже держу за руки обеих крошек. Половина фильма была уже позади и Ашида решила проявить немного смелости. Я даже удивился, когда она игриво толкнула меня ножкой, привлекая внимание. Когда же я повернулся к ней, она прижалась своим коленом к моему. Сглотнув, я тоже решился зайти чуть дальше. Отпустив руку Ашида, я погладил ее ножку, за что сразу же получил легкий шлепок по ладони и убрал руку. Более того, снова браться за руки Мина отказывалась. Но, я не сдавался и еще пару раз поглаживал ее пальчики, пока она не согласилась снова взяться за руки. И все это происходило в молчании. В полумраке едва была заметна радостная улыбка девушки. В то же время с Ачика все было спокойнее. Мы просто держались за руки, изредка сплетая пальцы. У нее, кстати, обнаружились забавные подушечки на кончиках пальцев. Именно они отвечают за активацию причуды. Они были мягкими и гладкими, так что, касаться их было очень даже приятно, и самой девушке это тоже нравилось. Невинные детские заигрывания оказались неожиданно интересными и вызывали какое-то воздушное чувство восторга. Наверное, я бы мог так сидеть в этом зале хоть до вечера, просто держась за руки с девчонками. Но, время фильма подошло к концу и в зале уже начал включаться свет. «Классный фильм», — высказалась Фяшида. «Да», — кивнула Урарака. «Финальная схватка была просто потрясной. Ага, и поцелуй в конце такой красивый», — добавила демонетка. Слушая впечатления девушек, я с некоторым удивлением обнаружил, что Ачика больше понравилась именно боевая составляющая. в то время как Ашида оказалась более романтичной девочкой. После фильма Ашида повела нас на набережную, где мы сделали несколько фотографий. Там же перекусили, обе девчонки, оказалось, любят японские блюда. В общем, время мы провели хорошо, а под конец случилось самое интересное. Ну, как по мне, это было лучшее завершение нашего свидания. Для других подобное событие могло бы только все испортить. Хей, какие девочки. На нас вышла целая группа местных уголовничков. Шестеро парней откровенно бандитского вида направлялись прямо к нам. Некоторые размахивали полупустыми бутылками пива, и все они явно были навеселе. И, хоть ноги у них заплетались, окружили они нас очень быстро. Меня сразу же попытались оттеснить от девчонок. Самый старший же парень из этой группы, которому на вид уже лет 30, сходу перекинул руку через плечо Ашида, потянувшись рукой к ее груди. «Эй, слушай, парень, поделись со своими семпами мелочью, а, нам не хватает немного на пиво». Говоря это, один из парней бесцеремонно потянул руку к моему карману. Ачикажи окружили сразу трое парней, которые начали глумливо оценивать ее фигуру. Один поинтересовался, не холодно ли ей в колготках и, не дожидаясь ответа, сразу же заявил, что скоро они ее согреют. В любом случае, у Ашида отличная реакция. Мужик даже не понял, как оказался перекинут через плечо и прижат ногой к земле. Я спокойно поднял своих, взяв каждого за воротник, после чего метнул их в троицу, окружившую Ачика. Сама Урарака, правда, немного растерялась и лишь отпрянула от нарушителей спокойствия, сместившись ко мне за спину. «Ха, девчонки, признавайтесь, кто из вас запланировал это веселое мероприятие? Я тут ни при чем», — невинно прощебетала Ашида. «Ах ты, сучка!» — воскликнул у нее под ногой мужик, пытаясь подняться. Силы бы ему хватило, но тут уже я подсобил своей крошке. «Извините, парни, я понимаю, мои девчонки просто потрясные, но развлекаться вы будете со следователями», — протянул я, прижав мужика уже своей ногой. «Че что?» — опешил единственный оставшийся на ногах парень. «А что такое? Думали, все просто будет. Отделаетесь парой переломов и унизительными побоями от подростков. Нет уж, ограбление, сексуальные домогательства, также попытка изнасилования несовершеннолетних, оскорбление достоинства. Вы, парни, попали. Он мне ноготь еще сломал», — заметила Мина, указав на старшего. «Еще и нанесение физического вреда. Вы за это поплатитесь. Эй, погоди же, давай договоримся». «Фух, я даже испугаться успела», — облегченно вздохнула Урарака. «Я и забыла, что мы герои. Вот», — кивнул я. «Еще и нанесение морального ущерба, здоровые лоси, опугают милых невинных девочек. Эй, Мина, он убегает. Сейчас я его». В общем, повеселились мы напоследок. Мы же, это, будущие герои. Глава 5. Героический урок. Наконец-то. Целую неделю я дожидался письма из Юи. Конечно, в своем результате я был более-менее уверен, но, все же, кое-какие волнения имелись. Тем не менее, я прошел. И теперь я снова в академии, уже как ее студент. Класс 1А, хех, первая буква. Интересно, кто будет в моем классе? С кем мне предстоит учиться следующие годы до становления профессиональным героем? Сейчас я стоял как раз перед дверьми класса и готовился встретить совершенно незнакомых людей. Двери, кстати, огромные, словно рассчитаны не на людей, а на слонов с жирафами. «Поехали», — улыбнулся я, открывая дверь, и сразу же увидел знакомое лицо. Кацуки Бакугоу, закинув ноги на стол, со злым весельем глядел на парня, который пытался его отчитать. «Не ставь свои ноги на стол. Ты не думаешь, что это неуважительно по отношению к одноклассникам?» «Нет, и, я так не думаю. Из какой ты средней школы? Четырехглазый. Частная, КХМ, я из школы Сауми. Мое имя Ирида Тенья». К слову, Ирида был довольно крупным парнем для нашего возраста, сразу видно, что занимается своей мускулатурой. На забитого ботаника он вообще не похож, несмотря на наличие очков. «Сауми», — ехидно протянул Кацуки, — «да ты из богатеньких. Похоже, у меня появилась причина разобраться с тобой, недоносок. Похоже, им тут весело». И, если Кацуки в моем классе оказался не очень приятным открытием, то вот рогатая девочка, также оказавшаяся здесь, вызвала в моей душе прилив радости. Мина Ашида приветливо помахала мне рукой, приглашая сесть рядом, за соседнюю парту. Кстати, я также нашел взглядом и других своих одноклассниц. Хоть больше я тут никого не знаю, но все они милашки. Стройная красавица с пышными черными волосами, завязанными в хвост, и зрелым телом. Сутулящаяся девочка, похожая на лягушку, но грудь у нее, кажется, весьма объемная. А этот ее немигающий взгляд, немного странный, но чем-то неуловимо привлекает. О, а еще ее волосы сзади завязаны в милый бантик. Хмурая девочка со штекерами, растущими из ушных раковин. И труднее всего было заметить девушку-невидимку. Но одежда на ней невидимой не была. Даже так, я почти уверен, что она тоже милашка, пусть и невидимка. Мне уже тут нравится. О, Изуку, ты тоже тут? Прозвучал сзади еще один знакомый голос. Ачика, и я рад тебя видеть. Просто удивительно. Обе девчонки оказались в том же классе. И Мина здесь. Еще сильнее обрадовалась Урарака, заметив демонетку. Это так здорово, что мы будем учиться вместе. Интересно, а что у нас сегодня будет? Вступительная церемония. Или классный час. Или, если ты собралась заводить здесь друзей, девочка, то ты ошиблась курсом. Хрипло прозвучал мужской голос откуда-то снизу. Ачика недоуменно обернулась. Я опустил взгляд. Что это за опарыш? Из коридора выполз потрепанный заросший мужик в спальном мешке. В этой штуке он действительно походил на гусеницу. И, чего это он на полу валяется? Неужели он подсматривает под юбку Ачика? А, нет, он недостаточно близко. Но, все равно, подозрительно. А это факультет. Мужик прервался, чтобы одним глотком выдуть пакет йогурта. Героев. Честно, он больше на бомжа похож, чем на героя. Тем временем, пока остальные ученики пораженно смотрели, как эта гусеница пытается встать на ноги, мужик окинул нас взглядом своих красных глаз. В смысле, радужка у него черная, а вот глаза красные, налитые кровью. Ему бы поспать. Хаймен, то ли хмыкнул, то ли всхрапнул он. Потребовалось целых 8 секунд, чтобы вы успокоились. Жизнь коротка, дети, немного больше здравого смысла вам не помешает. Вы, как бы, только разрушаете здравый смысл. Я ваш классный руководитель, Шота Аизава. Снова шокировал нас мужик. А теперь переодевайтесь в спортивную форму и на площадку. Живо, хай. Серьезно откликнулся Иида, кинув учителю Зигу. Ну, что поделать, обычное тут такое приветствие. Остальные воспринимают это нормально. Я же почему-то ожидал, что сейчас Тенья начнет вещать на немецком языке о чистоте нации. Ученики же уже начали оглядываться. Осталось решить, кто будет переодеваться сначала, девочки или мальчики. Но, тут опомнился куратор. Идемте, я покажу вам раздевалку. Все же, Юи солидное заведение, которое может позволить себе специальное помещение для переодевания. Кто знает, может тут даже в столовой хорошо кормит. В общем, пока еще ничего не понятно, нас отвели к двум раздевалкам и оставили разбираться со спортивной формой, которую, к слову, нам выдала сама школа. Подозреваю, учитель хочет проверить наши физические возможности с помощью каких-нибудь упражнений, или посмотреть на причуды, а может и то, и другое одновременно. Собственно, мои догадки оказались практически верны. Когда мы закончили с формой и снова собрались все вместе на спортивной площадке, Айзава объявил, что нас ожидает первичный тест причуд. А как же церемония, экскурс? Огорчилась Урарака. Если хотите стать героями, то у вас нет времени на такие мелочи. Отрезал учитель. Нас ведь уже проверили на экзамене. Задумчиво пробормотала Мина. Да, так-то, на площадке обе девчонки быстро пристроились поближе ко мне, чтобы быть рядом с теми, кого уже знают. Ну, наверное, учитель хочет ознакомиться с нашими показателями лично, увидеть все своими глазами. Ясно. Именно так, заявил Айзава. Вы уже должны были познакомиться с концепцией свободы для учеников. Ну, ученическая свобода тут, скажем так, весьма ограниченная. Но, мы действительно можем исключить некоторые предметы из своего курса или взять те, которые не учтены изначально. Хотя, итоговый тест все равно для всех един. Также есть множество других вещей. Можно использовать полигоны Академии для тренировок. А еще костюмы. Это уже отдельная тема. Первый костюм Академия делает по нашим запросам, а позже его можно будет модернизировать в техническом отделе. И лично мне уже не терпится опробовать свой костюм в деле. И, В любом случае, учителю имел свое мнение на этот счет. Преподаватели также имеют свободу преподавать так, как посчитают нужным. Вот он на чем. Метание мяча, прыжки с места, спринт, бег на выносливость, прыжки с разбега, силовые упражнения, растяжка, все то, что вы уже проходили в обычных школах. Разница лишь в том, что здесь вы можете использовать свою причуду. Так, посмотрим. Учитель заглянул в журнал. Мидория. О, это я. Преподаватель смерил меня нечитаемым взглядом. Как далеко ты бросал мяч в средней школе? Не знаю. После первого раза на физкультуре учителя меня начали бояться. А выбора, использовать или не использовать причуду, передо мной не стоит. Моя способность всегда активна. Ладно, просто брось мяч так далеко, как сможешь. Учитель кинул мне увесистый мячик. Пройдя же в специально отмеченный круг, я приготовился выполнить указание. Аизава достал свой телефон и я, замахнувшись, метнул мяч со всей силы. Ну, ладно, где-то чуть больше, чем в полсилы. Все же, я боялся переборщить. Ха! Гром прошелся по площадке. Ударная волна заставила других учеников покачнуться и отступить, кто-то и вовсе упал. 1 метр. Недоуменно протянул учитель, глянув на свой телефон. Хех, похоже, мячик лопнул. Невинно протянул я. Ясно. Тебе нужно научиться контролировать свою силу. Ну, обычно я использую меньше силы. Пожимаю плечами. Я даже не знаю своего нынешнего предела. Мне тяжело представить ситуацию, которая заставит меня использовать весь свой физический потенциал. Я тут главный крокодил в этом лягушатнике. Хмм, девочка-лягушка в нашем классе милашка. Фух, это было потрясно. Обрадовалась Урарака. Да, громыхнула. Пробормотал рыжеволосый парень. Учитель же заставил всех притихнуть одним взглядом. Вы должны знать, на что способны. Продолжил он. Для геройского факультета такой результат вполне нормален. Я хочу, чтобы вы выложились как надо. Круто. И мы можем использовать свои причуды. Я знал, что будет весело. Это же геройский курс. А ученики оживились. Я тоже немного приободрился, пока не заметил выражение лица человека-опарыша. Казалось, Аизава сейчас умрет. Ему точно нужно поспать. Весело, говорите. Зловеще прошептал он. Думаете, провести тут 3 года это весело? Что же, тогда я ввожу новые правила. Ученик, что покажет худшие результаты, будет исключен. Че что? Это же не всерьез. Мы ведь уже сдали экзамен. Ученики недоумевают. Собственно, мне тоже кажется, что учитель блефует. Хотя, кто его знает? Тип он подозрительный, от такого всего можно ожидать. Это свобода преподавателей. Злорадно улыбнулся учитель. Если мы посчитаем нужным, то можем выгнать бездарного ученика по своему усмотрению. Так что, добро пожаловать на ваш первый геройский урок. Но, должен отметить, мотивации он наподдал знатно. Но, это ведь наш первый день. Опешила Урарака. Да даже если бы и не первый, это просто неблагоразумно. Неблагоразумно. Усмехнулся Аизава. Безумные злодеи, катаклизмы, аварии. Неблагоразумно будет отправлять решать эти проблемы тех, кто может быть только жертвой в беде. Если вы рассчитывали на веселье, то я спешу вас разочаровать. С этого дня и все следующие 3 года вас ждут только одни неудобства. Будто в армию призвали. Это плюс ультра, детки. Юэй лучшая академия, и я жду, что вы все покажете результаты, далекие от заурядной нормы. Все же, вы могли поступить в любую другую геройскую академию, но пришли сюда. Значит, у вас есть амбиции, поэтому не ожидайте, что будет легко. Да, плюс ультра, официальный девиз школы. А еще девиз Испании. Плагиаторы. А теперь, Тенья, Асуи. Вы первые сдаете спринт на 50 метров. И до Тенья мне уже немного знаком. По крайней мере, я знаю, что это шкаф в очках. Кстати, сейчас было хорошо видно, какая именно у него причуда. Ноги парня были более массивные, а из икр выходили выхлопные трубы. А вот Асуи оказалась девочка-лягушонка. Эти двое встали перед отмеченной линией. Ильда слегка пригнулся, а Асуи сразу же присела на четвереньки, став еще больше похожей на земноводное. Старт! Вяло махнул Айзава, и ученики сорвались в бег. Ну, бежал только Ида, да еще как, уложился в 3 секунды. Асуи же скорее прыгала, чем бежала, но справилась она тоже на уровне олимпийского бегуна, даже быстрее. Следом вышла Ачика и Аджира. Последним оказался парень с мощным хвостом. Эти двое пробежали уже со скоростью хороших бегунов, но как-то особо круто ускориться им причуды не помогли. Урарака облегчила свою одежду, а парень помогал себе при беге хвостом. Вот и все. После них учитель вызвал Ашида и Ааяму. Моя подруга, как всегда, была в хорошем настроении и жизнерадостно улыбалась. Ее же соперником был блондин со странным устройством в виде пояса. Кажется, я видел его на экзамене. Все используют свои причуды без изюминки. Самолюбиво протянул Ааяма. Надо же делать. Старт. Уже даже не махал рукой, а просто буркнул Айзава. Вот так. Воскликнул блондин и выстрелил из живота лазером. Ну, похоже это на лазер, но, если бы это был чисто луч света, его бы не отбросило сразу на десяток метров назад. Стрелял он, как бы, в обратную сторону от финиша. Мина же просто бежала, демонстрируя физические возможности своего превосходного спортивного тела. Исправилась она быстрее блондина. Похоже, ее мутация не только позволяет ей выделять кислоту, но и делает немного сильнее в физическом плане. Мидория-кун. Недобро глянул на меня преподаватель, и Бакугоу. На постфикс ему уже не хватило сил, и учитель просто вяло махнул рукой в сторону отметки. Вот и все, сейчас ты будешь глотать пыль, оскалился Кацуки. О, ты все еще пытаешься за мной угнаться. Захлопнись, Деку. Ну-ну, хочешь я тебе фору дам? Пошел в жопу, придурок. Я тебя и так урою, понял. Смотри не надавись, старт. Тихо прохрипел Айзава. Кажется, Бакугоу даже не расслышал его. То, что отсчет уже начался, парень понял, когда увидел меня на финише. Сейчас я контролировал свою силу и скорость, едва-едва тыкаясь в звуковой барьер. Ветер поднялся сильный, но без ударной волны. Ра, ублюдок! Яростно заревел Бакугоу, создав мощный взрыв. До финиша он добрался за 4 секунды, подбрасывая себя взрывами. Ксо, ксо, ксо. И даже добравшись до финиша, он продолжал истерить. Ударив пару раз по земле взрывами, он сильно удивился, когда в третий раз просто махнул рукой. Я разрешил использовать причуду только для выполнения задания. Недовольно проскрежетал голос учителя.